Ладно, я думаю, на сегодня достаточно. Подумайте над предложением моего брата. Лорд Варрис, у меня к вам личная просьба. Лорд Силми, можете слушать, только ради всех богов. Не распространяйтесь, это личное. Если это касается безопасности короля, я буду вынужден сообщить Роберту. Заранее предупредил меня он. Он об этом узнает, предупредила я Силми. Лорд Варрис, начал я. Я нахожусь в уникальной ситуации, и только вы можете мне помочь, а еще и помочь всей стране. Я слушаю, сообщил Варрис. Тут такое дело, союз Старков и Баратионов нужен государству, значит нужен счастливый брак для Роберта. Я не против, но, с одной стороны, я не девственница, и не могу впечатлить Роберта своей чистотой. Начал я, не ржать. С другой стороны, в постели я ничего не умею, и зачем я Роберту такая нужна? Лорд Варрис, могли бы вы мне как-нибудь рассказать, что принято делать в супружеской жизни? Варрис немного опешил. Возможно, лорд Старк, нет, я стесняюсь всех, а вас вот не стесняюсь, соврала я. Тут идея простая. Секс-бомбой я себя не считала, но кое-какой опыт в той жизни имела. Лианна тоже с Риегаром не звезды считала по ночам, а по идее с официальной предысторией я должна лежать бревном зажмурившись. Несоответствие, однако. И мало ли, вдруг Роберт надумает, что я ему изменяла. Или кто подскажет, а тут хоть какая-то легализация. Нет, можно конечно реально лежать бревном, но зачем, тем более я не актриса. Эту тему мне надо обсудить с королем, признался Варрис. Странно, союз со Старком обсуждать не надо, а рассказать Лианне, как за член держаться, это важно, это надо доложить. Им надо приоритеты переоценивать. Разумеется, я за то, чтобы вы это обсудили с Робертом. И у меня к вам еще одна просьба. Я, конечно, буду очень стараться, только вот, так, пауза, сделать мордочку заинтересованно стесненной, оглядеться по сторонам. Варрис не читаем, Силми вроде бы сочувствует, только хочу от Роберта ответной ласки, а то ходят слухи, что Роберт даже со шлюхами спал. Вряд ли он был нежен с проститутками. А что если он и мне сделает больно? Я уверен, что король приложит все усилия, чтобы все было хорошо, успокоил меня Варрис. Но если вам это важно, я поговорю на эту тему с королем. Спасибо, вы очень хороший. Если вдруг Роберт поставит вам симметричный фингал, заходите, я буду вас лечить, пообещала я Варрису. Интересно, Варриса кто-то когда-то называл хорошим? Главный шпион, тот, кто лично указывал безумному королю на предателей, которых тот пропустил во время последнего сжигания, хороший. Ладно, у меня тут нет мастер-интриган, а Роберт трезвенник, не канон, однако, то ли еще будет. Варрис собрал реквизит в свою корзинку, раскланялся и удалился. Силми, больше я гостей не жду. Проверьте охрану снаружи и можете быть свободны. Силми попрощался и вышел. Я при помощи карточек объяснила служанкам, что хочу, чтобы они все помыли, а потом ванну. Вспотела я сильно. Все, хочу отдыхать. Устала я так, как будто весь день работала. Пофиг Дарта Старка. Сегодня был тяжелый день, очень тяжелый, как и все до него, после того, как он вернулся в столицу. Еще он Варриса, похоже, слишком сильно ударил, бедняга умом повредился, наверное, сотрясение мозга. Он попросил Дилмарта к Варрису зайти завтра и проверить. Недавно сегодня он шел с охраной по дворцу, а там среди тренирующихся драка возникла, ничего серьезного, так, мордобой на кулаках. Он послал свою охрану их разнять, а сам стоял в стороне, не по статусу ему солдатню разнимать, не поймут. И тут, пока он был один, к нему подошел Варрис и стал нести какую-то дичь. Ну он и послал его проспаться и не мешать работать. Но ничего, сейчас он зайдет в свою комнату и наконец-то отдохнет. Он зашел внутрь, едва закрыл дверь, сразу стал стягивать одежду. Многие для этого использовали слуг, но он предпочитал одеваться и раздеваться сам, если это не доспехи. «Доброй ночи, лорд Старк», — сообщил ему некто. Нет, опешил, гостя он не видел, так как снимал свитер через голову. Он стал натягивать свитер назад, натянул, посмотрел в сторону голоса. В углу комнаты стоял Баристан Силми, приводящий кинжалом в порядок свои ногти на руках. «Лорд командующий, а что случилось? Как вы сюда попали?» — удивился нет. «Сказал вашей охране, что вы хотите со мной поговорить наедине и что с вами все обговорено», — сообщил ему Силми. «Странно, я совсем этого не помню. День бешеный был, и что вы хотели обсудить? Чего вы хотите?» — спросил его Баристан отважный. «Прямо сейчас хочу спать», — честно признался Старк. «А в большем? Ну, Роберту удалось захватить власть относительно малой кровью. Потихоньку восстанавливаем 7 королевств. Как ситуация нормализуется, после Великого Совета, я отправлюсь домой, на север, оставив здесь толковых заместителей, начал рассказывать нет. Зачем вы мне врете? Пользуетесь своей дружбой с королем, тем, что ваша сестра его будущая жена. Вам мало быть королевским зятем и мастером над монетой, хотите еще больше власти? Начал Силми. Идарк потерял дар речи. Что мать его происходит? Что за претензии? На дуэль вызывали и за меньшие. Но это же прославленный рыцарь Баристан Силми, на сказках о котором он вырос. Наверняка просто недоразумение. Или это попытка его убить? У Силми была возможность его убить. Пока он снимал свитер, справился бы кто угодно. Да даже сейчас он уверен, что Силми убьет его до того, как к нему прибежит охрана. Нет, он считал себя хорошим воином, но Силми легенда и ерунда, что тот больше, чем вдвое старше его. Но он жив. Роберт не мог отдать приказ на его ликвидацию. Больше никто не может приказывать Баристану отважному. А с самим Баристаном он вроде бы не ссорился. Так, сир Баристан, у меня, наверное, слуховые галлюцинации, я заработался, повторите, что конкретно вы хотите. Я не сильно искушен в интригах, начал Силми, но мне пришла в голову одна мысль, жуткая мысль. Надо что-то делать, но делиться с этой мыслью ни с кем нельзя. Доказательств нет, а дело серьезное. Мне пришло в голову, что как-то все слишком удачно для вас, лорд Старк, складывается. Любое событие, будь похищение вашей сестры или внезапное ее нахождение, победа в колокольной битве или ваша ссора с Робертом из-за убитых детей Ригора, все шло для вас впрок. Вас не было совсем немного времени, но вы вернулись и ведаете все, от девственности Серси Ланнистер до секретов Варриса, посадили в малый совет своих людей, великого мейстера Дилмарта и привели Станниса, что-то сделали с Арином, он сбросил на вас свою работу. Вы вдрызг разругались с королем при взятии столицы, но вновь здесь, причем не связаны с перегибами при захвате королевской гавани. Иными словами, вы вернулись, ведаете все, единственное, вы формально не правите, хотя большая часть решения идет через вас, в том числе и организация Великого Совета. Меня обеспокоило многое, но все это складывается в систему, от убийства безумным королем вашей родни, до вашей женитьбы на Кейтлин Талли и внезапной любви Роберта к вашей сестре. Вроде бы вы здесь и ни при чем, но мне пришло в голову, что и это возможно, если вы... Ты ошибаешься, возразил нет. Я в этом не уверен, продолжил Силми. Слушай дальше. Если ты подстроил все это и, возможно, даже устранил своего отца и старшего брата, то, по-моему, ты способен на все, чтобы узурпировать трон. Что? Не выдержал Старк. По-твоему, я все это подстроил, и похищение своей сестры, и убийство своей родни? Слушай дальше, не унимался Силми. Может быть, ты и вправду невиновен, чист как слеза младенца. Ты вполне мог понаделать ошибок или оказаться здесь случайно или в силу обстоятельств. А может быть, и увяз в интригах. Может быть, ты искренне хочешь помочь королю и обеспечить безопасность своей сестры. Или упиваешься властью. Сейчас это не имеет значения. Я просто хочу предупредить Эддарта Старка. Если это все твоих рук дело, то в конце пути, твоя смерть. Я убью тебя. Ни твой меч, ни твоя охрана, ни твоя армия тебе не помогут. Если у меня будут доказательства твоей вины, я тебя убью. Я обещаю, что если ты виновен, то я убью тебя в тот самый момент, когда узнаю об этом. Нет, устало вздохнул. Может быть, если Силми проспится, то придет в себя, успокоится, когда поймет, что он, Эддард Старк, здесь ни при чем. Гиблое место этот город, всем мерещатся заговоры. Перенести что ли столицу с этого проклятого места, как ты до этого додумался? Кто тебе помог? Спросил нет. Я сам, ответил Силми, и его пальцы сжались на кинжале. Ну а если я не виновен, зачем мне пытаться отравить свою сестру? Чтобы не стать королевским зятем, вот убьет кто-то Лианну, Роберт вернется в запой, меня сошлют на север за провал, кто-нибудь отравит тебя, свалив вину на Станниса и все, кто будет сражаться с врагами государства на крепостных стенах. Престарелый Арин со своей молодой женой, час от часу не легче. Давай, Силми, ответь, зачем мне убивать служанок Лианны, если я за всем этим стою? Этим ты сменил великого мейстера на своего человека, ответил Силми, и притащил ей глухих служанок. Проклятие. Так, Силми, начнем еще раз, сначала. Я выхожу за дверь, Вновь захожу, и мы общаемся нормально. Идгард вышел, закрыл за собой дверь снаружи и обратился к своим охранникам. Там у меня в покоях, лорд-командующий, сир Баристан Силми. Почему меня не предупредили? Спросил он. Лорд-командующий сказал, что ему нужно пообщаться с вами наедине и все обговорено. Ответили ему, о таких вещах нужно докладывать. Теперь всегда передо мной в комнату всегда входит охрана. Прямо после сегодня. Сразу же после смены вы все отправляетесь чистить сортиры. И я запрещаю вам охранять меня или мою сестру впредь. Лично проверю. Нет, вновь зашел в комнату. Один. Сир Баристан Силми, какая неожиданная честь, встретить вас в моих покоях. Почему не предупредили? Что вы хотите обсудить? Попытался начать разговор нормально Эдгард Старк. Не будем об этом больше говорить, ответил Силми. Ладно, не возражаю. В таком случае, до свидания и спокойной ночи, сир Баристан. Нет, проводил его до выхода. Как бы убедить Силми, что это просто совпадение? Вообще, поиск доказательств – это бремя обвинителя. Пусть Силми сам думает. А теперь спать. Может быть, ему во сне приснится ответ о причинах странного поведения Силми. Глава 18. Явление Мейстоун. Как вы вообще это едите? Спросил меня Дилмарт, прервав свой рассказ. Обстановка для утра была привычной. Нет, дремал в кресле. Великий мистер делал вид, то меня лечит, а на самом деле читал мне лекции. Я не утруждала себя записями, вместо этого решила сделать салатик. Смотрите, великий мистер, все просто. Начала я объяснять свою готовку. Руккола имеет пряно-острый вкус с острой кислинкой. И действительно, этот вкус мне не нравится. Но стоит хорошенько посолить и смешать с помидорчиками, и получается очень вкусно. Хотите попробовать? Предложила я. Благодарю, нет, бороду испачкаю. А почему бы вам не сбрить бороду, если из-за нее столько проблем? Спросила я. Сбрить бороду, мистеру? Да как-то не принято, не поймут, пояснили мне. Потом он продолжил читать мне историческую лекцию. До Пицеля два великих мейстера, Кайт и Эллиндер, умерли от старости, не прослужив в этой должности и года, а третий, Мирион, вообще не успел приступить к исполнению своих обязанностей, умерев по дороге в Королевскую гавань. Раздраженный чехардой великих мейстеров король Лейгон В надавил на конклав цитадели, заставив архимейстеров избрать на место великого мейстера человека помоложе и поздоровее. Этим человеком и стал Пицель, которому тогда было 42. Сам король погиб несколько месяцев спустя. Мистер рассказывал мне про географию, политику и житие королей. И честно говоря, я рада, что избавились от Пицеля. Потому что у безумного короля были огромные проблемы с живыми детьми, что странно. Нет, понятно, что инцест здоровья детям не добавляет, да и можно дать 90% гарантию, что все дети были зачаты пьяным, но Ригара Рейла родила в 14 лет, в браке, когда еще Эйрис II не был ни безумным, ни королем, и нормально, а потом, выкидыши или смерть в младенчестве. По итогу, два живых ребенка за 24 года брака, которые хотя бы дожили до 5 лет, Ригар и Визирис при отсутствии контрацепции. Это ужас. Пицеля за такое явно нужно минимум отправить в отставку. Даже крестьянки, что рожают в поле, и то итог лучше имеют. А ведь Рейла жена принца, а потом жена короля. Работать не надо. Лучшая еда, лучшая медицина. Отсутствие контакта с заразными больными, считай вечная самоизоляция, охрана, лучшее жилье. Местная медицина не блещет, но они рожениц дерьмом коров не мажут, так что толк от мистеров есть. А смотришь на число потомков королевской четы и что? 2 за 24 года, Тарос из мира, 8-й сын в мелкой дворянской семье. Тут прямо в голову просится решение, заговор. И Пицель либо в курсе, либо клинический идиот. Может, она от природы дохлая? Нет, в 14 лет здорового ребенка родила, как и в возрасте за 30, а вот в нормальном возрасте не получалось. Главное, своевременный уход врача. Лучше насовсем. Нет, может, я и не права, Лианна померла при родах без посторонней помощи, но там она сильно переживала из-за Ригара, и мейстера рядом не было. Ух, Ригар, какой же ты идиот, хоть бы доктора беременной жене оставил. А еще лучше, набрал бы полный корабль денег и верных людей и вместе с женой уплыл бы подальше, в вольные города, или южные острова, или еще дальше. Может быть, я перестраховываюсь, но цена ошибки очень высока, так что продолжаем параноить. Раз уже во время родов умирала, хватит. Я раскладывала салат по тарелкам, себе, брату и великому мистеру. Время истекает, скоро мне и лорду Старку надо будет заниматься делами, сообщил мне Дилмарт. «Значит, пора будить Неда. Забавно, вроде бы я понимаю, что я не Лианна, а все равно воспринимаю себя ей. То ли защитная реакция психики, то ли инстинкт самосохранения. Нет, просыпайся, ешь и пора работать», — сказал я, касаясь Неда за плечо. «А, что, уже, опять салат?» — ответил Нед, просыпаясь и пересаживаясь с кресла на стул за стол. «Печка будет, может, что нормальное приготовлю. Ешь, что дают. Я могу еще салат с мясом сделать. Лианна, не нужно тебе готовить», — сообщил Нед, поедая помидоры. «Хочу быть полезной. Приедет твоя жена, сдам тебя ей под расписку, и пусть она о тебе заботится. А то мясо и мясо, нужно и о витаминах подумать», — сказал я. «А что такое витамины?» — спросил Дилмарт. «Ну, это такие вещества в еде, которые нужны, чтобы организм нормально работал», — сообщил я. «Чушь», — не выдержал Нед. «Никогда не слышал. А какими экспериментом можно доказать их существование?» — спросил Дилмарт. «Проклятие, лучше бы сюда кого поумнее перенесло. Ну, можно заключенных кормить сухарями, а другую партию — квашеной капустой, или в сухари добавлять сок лимона. Через пару месяцев у первой партии заключенных начнут выпадать зубы, а у второй все будет нормально». Дилмарт как-то странно на меня посмотрел. Нед перестал есть. «Информация точная?» — спросил Дилмарт, начав записывать. «Надо проверить», — вторил Старк. «Я что-то не то сказала?» — спросила я. Ответил мне Дилмарт. «То есть вы утверждаете, что в некоторых растениях содержится особая жизненная сила?» — переспросил меня Дилмарт. «Ну, типа того. И не я утверждаю, в древних валлерийских книгах описано», — открестилась я. «Если это правда, это решит одну из двух проблем дальних морских путешествий, обезопасит от цинги», — ответил Дилмарт и стал записывать. «А вторая какая?» — удивилась я. «Дай бог компас, это вроде бы решаемо, стрелка из металла в плошке с водой, мне это объяснить ума хватит. Вторая проблема, как двигаться кораблю в полный штиль», — просветил меня Дилмарт. «Как-как, даешь паровой двигатель, только я без понятия, как его сделать, да и с добычей угля здесь плоховато. Напишу-ка я список проблем современных мистеров для вас», — начал Дилмарт. «Может, что вспомните полезного, может, ты еще скажешь, что планета не круглая», — сострил брат. «Лианна вроде бы знала, что планета круглая, значит, навигация по звездам есть. Ригар что-то говорил, вроде бы, что планета имеет в основном сферическую форму, но сплюснута у полюсов, геоид», — напрягая память, сказал я. «Ты еще скажи, что мир крутится», — не унимался Нед. «Мир крутится», — сообщил я. «Эф-эф». Нед издал какой-то странный звук и подавился едой, а я стала хлопать его по спине. Вроде бы ему полегчало. «Ладно, ладно, только не умирай. Земля плоская и стоит на четырех слонах, которые плывут на ките в океане вечности», — успокоила я его. Теперь на меня странно посмотрел Дилмарт. «Шутка», — призналась я ему. «С какого места шутка?» — спросил Дилмарт. «Просто я записываю. Планета крутится вокруг звезды, а дальше шутка», — сообщила я Дилмарту. «Доказательства?» — спросил Дилмарт. «Вот это мне не сказали. Подумайте, зачем вертеть очаг вокруг жаркого? Проще вращать еду вокруг огня». «То есть вы хотите сказать, что звезда больше планеты?» — спросил меня Дилмарт. «Ригар что-то такое говорил», — начал я. «Все, хватит», — вмешался Нед. «Дайте доесть, и давайте сначала хотя бы со столицей разберемся». Дальше доедали в тишине. Вскоре мужчины меня покинули, и я осталась в компании пришедших служанок. Читала книги. После обеда явился Роберт. У него был ко мне важный разговор. Силми наябедничал Роберту, что Нед имеет внеуставные отношения с Варрисом. Роберт сказал, что Нед молодец и пусть все максимально сам решает. Велел Неду зарплату повысить. Но пришел он не за этим. Спросил, правда ли я попросила Варриса заняться моим сексуальным просвещением. Я, изображая стеснение, подтвердила. «Нет, в принципе логично. Жертву изнасилования потянула на секс-просвет с кастратом. Еще не такое бывает». Ну и Роберт разрешил. Роберт ушел, пришел Варрис. Варрис, к счастью, макетов не принес. Так, поговорили наедине о самых базовых вещах. У меня такой уровень знаний в прежней жизни был в том мире в 10 лет. У Лианны после разговора с матерью в 13 лет после первых месячных. Но, как я поняла, это только начало. Варрису главное не передавить, чтобы я не убежала с визгом или не ткнула его кинжалом. Но все это так, уловка. Варрис сказал главное. «Я готов к сотрудничеству с лордом Старком. Как только он будет помогать мне с моей проблемой, я буду помогать ему с его». Я кивнула, вскоре мы расстались. «А теперь что?» — Сначала к Неду, чисто отметиться и спросить, как дела. Потом бежим к Роберту. Я вместе со служанками и охраной вытащила его из какого-то совещания. Роберт был только рад. Оттащила его к нему комнаты, выгнала охрану, оставила только служанок. Что-то случилось. Варис тебя обидел? Спросил Роберт. Нет, сказала я. Перевозбудилась, что ли? Спросил меня Роберт. Да, речи и романтика не его сильная сторона. Хорошо не предложил по-быстрому перепихнуться. Но ничего, мне есть с кем поболтать. У Роберта есть куча достоинств. Я вспомнила такое, когда меня Ригар в плен удержал. Начал я. Так, присядь. Роберт усадил меня в кресло, открыл дверь и крикнул туда. Вина и успокоительного. Я действительно такой растрепанный выгляжу. Нет, я не буду ничего пить. Но я такое вспомнила. Готов выслушать? Уточнила я. Да, ответил он. Ты же сможешь меня защитить? Спросила я. Да, любого убью молотом. Ответил мне Роберт. Но есть кое-кто, с кем ты не справишься. Начал я. Кто? Обиженно и возмущенно спросил он. Дракон. Призналась я. Настоящий дракон. Логично, логично. Он же не брал молот на охоту. Это дробящее оружие. Это для существ примерно твоего размера. Против крупных целей. Копье. Но уже против слона нужно очень много копий. А лучше ловушки, вроде рва с кольями. А дракон больше, крепче, летает огнедышащий. Драконов нет, они вымерли. Просветил меня Роберт. Я вспомнила, куда Таргариены дели часть казны. Ригар говорил, они заплатили кучу золота колдуну, чтобы тот пробудил драконов, хотя бы через много лет. Соврала я, безумного короля просто обманули. Успокоил меня Роберт, обманули на большие деньги. А если нет, если из-за нашего бездействия у врага будут драконы? Спросила я. Роберт задумался. Какой колдун? Имя? Я точно не знаю. Ригар говорил, что заморский колдун, тот самый, что Варриса кастрировал. Соврала я. Роберт метнулся к дверям, распахнул их и крикнул. Варриса, мне сюда. Роберт держал меня за руку и ободрял. Я ездила ему по ушам, что надо сделать все тихо, паника нам не нужна, да и вдруг это повлияет на голосование лордов во время Великого Совета. Ну и чтобы нет, Варриса проконтролировал. Явился Варрис. Варрис, мне вообще похуй, как ты это сделаешь. Хочешь соблазняй, хочешь убивай, хочешь подкупай. Деньги у Неда возьмешь. Если надо, еще раз займем у железного баранка, хоть миллион. Хочешь безликих нанимай, хочешь армию посылай, хочешь флот, чтобы тот колдун, который тебя кастрировал, умер. Как можно скорее. Расходы не имеют значения. Работай вместе с Недом, приказал Роберт. Будет исполнено, ваше величество, ответил Варрис, кланяясь и уходя. Теперь надо Роберта успокоить. Спасибо, спасибо. Мне сразу стало спокойней. Хочешь, пойдем, я покажу тебе, как на мне сидят мои новые платья, включая мой охотничий костюм, ведь мы скоро на охоту. Начал я. Роберт немного замялся. Лена, я в следующий раз на охоту без тебя, начал он. Что, я тебе уже надоела, или ты нашел еще кого, или выпить хочешь? Пошла я в атаку. Довольно быстро Роберт сдался и признался, к нему везут его внебрачную дочь Милиустоун. Он хотел с ней встретиться и поселить где-то за городом. Интересно, вот изменить жене это есть, это понятно. А изменить ребенку, это как? Роберт, я с радостью познакомлюсь с твоей дочерью. Вези ее во дворец, будет жить здесь, предложила я. Лена, ребенок ни в чем не виноват. Да не собираюсь я их ни убивать, ни травить, ни обижать. Вези во дворец, под присмотром будет, а то вдруг сторонники Таргариенов ее в заложники возьмут. Я люблю детей, они милые. Не веришь, у Ренли спроси, сказала я. Ага, чем больше массовка, тем меньше вопросов вызовет Джон Сноу. Была у меня идея организовать детский сад имени Джона Арина, но вряд ли, быть воспитанником десницы это еще надо заслужить. Одно дело младший родной брат короля, другое неизвестно кто. Нехорошо ребенка от матери отрывать, начал Роберт, и мать сюда вези, предложила я. Роберт слегка офигел. Скажем так, тащить любовницу мужа, пусть бывшую в дом, это ну просто не камильфо. Нет, не до такой степени не камильфо, как муж изменяет жене прямо в их общем доме или как групповуха вместе с женой и любовницей, но уже близко, уже круче, чем муж изменяет жене где-то там. Так, люди не поймут, сообщил мне Роберт. Роберт, мне так спокойней будет. А люди? Мне служанки вот рассказывали слухи, когда живые были, что люди в недоумении, как ты на недевственнице жениться собрался. Зачем идти на поводу толпы? Кто говорил? Грозно спросил Роберт. «Да какая разница? Давай, вези их во дворец, я с тобой встречаю твою дочь». В конце концов мне удалось убедить Роберта в правильности своего решения. Больше интересных событий не было. На следующий день я узнала, что у Роберта и не добыл разговор на повышенных тонах, нет, выдвинул претензию Роберту, что тот своих детей в дом тащит. Я успокоила Неда, сказав, что разрешила, на что мне нет ответил, что я совсем ум от любви потеряла. А через день мы уже готовились встречать внебрачную дочь Роберта в Красном замке. Нет отказался в этом участвовать, как и Арин. Охрана привела к нам обычную женщину лет 20 в простеньком платье, вероятно, мать и довольно большую девочку лет 4, голубоглазую и черноволосую. «Ну что ты на меня смотришь? Иди встречай», — предложила я Роберту. Роберт вышел вперед, встал на одного колена перед ребенком и спросил. «Малышка, ты помнишь меня?» — спросил он ребенка, полностью игнорируя мать. «Хоть бы поздоровались, что ли?» «Да», — проорала малышка. «Ты к нам часто приходил меня подкидывать. Хочу играть в катапульту», — попросила она. «Все, что я знала, девочке 4 года, ее зовут Мия Стоун». Стоун – это дежурная фамилия для бастардов в долине Эрин, на севере Сноу, в Дорни-Сент. Роберт схватил ребенка под мышки и стал кидать вверх, ловя и опять подкидывая вверх. Ребенок улыбался и хохотал. Я же и мать была в ужасе. Скажем так, Роберт кидал ребенка очень высоко. Настоящая катапульта. Может, это такой хитрый план по избавлению от бастарда? Кинуть и не поймать, или просто у страха глаза велики? Ладно, молот у него тяжелее. Он его одной рукой держит. Не знаю, сколько бы это продолжалось, но ребенок, то ли от страха, то ли от восторга описался. Роберт поставил ее на пол. «Ты хоть знаешь, кто я?» – спросил Роберт. «Не», – ответила девочка. «Разве мама не говорила тебе, кто твой отец?» – спросил Роберт. «Говорила. Мама говорила, что мой отец горный козел», – ответила девочка. Воцарилась мертвая тишина. Лица стражников, что улыбались развлечению Роберта, сразу напряглись, а руки потянулись к эфесам мечей. Я раньше думала, что тишина это когда Риегар подарил Лианне цветы. Нет, тишина вот она, сейчас. Мать Ми отправилась в обморок, но ее поймали рядом стоящие стражники. «Я твой отец», — просветил Роберт ребенка. «Ты горный козел», — удивилась девочка. «Нет, я король», — просветил ребенка Роберт. «У горных козлов есть король», — удивилась девочка. «Не знаю, чем бы это закончилось, но я...» Подавляя смех, решила, что этот балаган пора заканчивать. Гости устали с дороги, женщина в обморок упала, а ребенок бредит. Им надо отдохнуть, помыться, поесть, привести себя в порядок. Путь их мистер осмотрит, предложила я. Да, согласился Роберт, я хочу играть, не согласилась девочка. Роберт, поиграй с ребенком, только ее надо переодеть, она мокрая, слуги помогут. А я пойду к себе книжки почитаю, предложила я. Роберт кивнул, на этом и разошлись. Часа два я честно листала книжки у себя в комнатах. Потом решила проконтролировать Роберта, вдруг он мне изменяет. С конвоем пошла в его покой. Зашла прямо с охраной и служанками, чтобы пересудов не было. В комнате пахло лаком. Роберт сидел на стуле и со счастливым видом строгал ножом какую-то доску. «А что ты делаешь?» – спросила я. Дочка попросила деревянный меч. «Хочу сам сделать, выточу из доски, потом отшлифую и лаком пройдусь», — сообщил он мне. На этом месте Серсия Ланнистер билась бы истерики, но я не она. Ну подумаешь, тренируется за детьми ухаживать. К моим детям уже с опытом подойдет. «А можно мне тебе помочь?» — спросила я. «В смысле?» — удивился Роберт. «Ну я не знаю, вырезать или лаком пройтись, если ты боишься, что я порежусь», — предложила я. «Нет, я сам», — не согласился Роберт. «Ну тогда посижу тут, посмотрю, как ты работаешь. Запах свежего дерева напомнит мне о севере». «Давай», — согласился Роберт. «И я тут подумала, Мия же твоя дочь, значит меча ей мало. Ей нужен молот, деревянный молот», — предложила я. Роберт на секунду задумался. «Притащите еще досок», — велел он. Пов матери Мии Стоун. Аннелия была в ужасе. Некогда ей хватило глупости переспать с благородным, с Робертом Баратионом. Сначала было все совсем неплохо, родилась здоровая дочь, Мия, отец часто их навещал, но Роберт потерял интерес к ней, а потом и к ребенку. Ожидаемо, могло быть и хуже. И что ей делать, как пристроиться с ребенком, кто замуж возьмет? Нет, если бы это был ребенок неизвестно от кого, шансы бы для нее были, но у нее дочь очень знатного человека. Сейчас она ему не интересна, А вдруг передумает, кто из местных мужчин будет ссориться с гостем хранителя долины Арвин ради нее и чужого ребенка? Никто, никому такой багаж не нужен. Даже так все было вполне терпимо, пока не пришли солдаты. И дальше все было просто, час на сборы и в столицу. Так она стала бездомной. Куда ее везут? Что будет, когда она опять надоест Роберту? Куда возвращаться? И особо не поспоришь. Ее и дочь погрузили в карету. Она впервые за свою жизнь путешествовала так, да нет, впервые вообще путешествовала. После многонедельной тряски в карете она оказалась в столице. Город впечатлял, но ее больше волновала ее судьба. Нет, она уже знала, что Роберт высоко взлетел. Но зачем она ему нужна? Просто для секса? В столице что, никого лучше не нашлось? Как-то не верится. Нянька для ребенка, а что ему невеста родить не может? Или кто из знатных? В любом случае, ничего хорошего она не ждала, тем более после того, как дочь ляпнула глупость. С удивлением она очнулась с головой на плечах и даже не в темнице. Повезло. В дальнейшем Роберт объяснил ей, что как женщина она его не интересует. Она испытала одновременно облегчение и обиду. Хотя куда ей с этой северянкой тягаться, там платье стоит дороже ее деревни. А вот ребенком Роберт заинтересовался, велел учить ее манерам и грамоте. Совесть что ли у него проснулась, с чего бы это? Она думала об этом, примеряя новую одежду, пока ее ребенком занимались воспитатели. Откуда у нее слуги? Как это могло произойти? К ней подошла женщина. Дело в том, что ваша дочь, у нее замерло сердце, испачкалось в чернилах, когда ее учили писать. Не волнуйтесь, ее скоро отмоют и приведут к вам. Спасибо, ответила она. Вскоре Мию привели. Выглядела она в дорогой одежде прекрасно, такой чистой она ее никогда не помнила, только сама девочка была недовольна. Мам, они плохие, они хотели меня утопить. Начала жаловаться Мия. Мы ее просто купали, сообщила одна из служанок. Мам, а если у меня папа, король, значит я, принцесса? Спросила Мия. Нет, доченька, ответила Аннелия. А если мой папа король, значит моя мать королева? Ты почему не говорила раньше? Спросила ее Мия. Нет, доченька, я не королева, призналась ей Аннелия. Ничего не понятно. Накуксилась Мия и отбежала смотреть в окно. К Аннелии обратилась одна из служанок. Я хочу вам сказать, что ваша дочь ругается матом. Повлияйте на нее, Мия. Мать обратилась к матери. Ты что, ругаешься матом? Нет, мам, ответила Мия. Но мне же прямо сейчас эта женщина сказала, что ругаешься матом. Как это объяснить? Мия Стоун задумалась и ответила. Мам, она пиздит, ответила Мия. Глава 19. Когда не у тебя проснулась совесть? Несколько дней все шло просто прекрасно. Все работали. Я повышала свой и, как надеюсь, чужой уровень образования на великом мастере. Роберт забавлял меня своими специфическими ухаживаниями. Я уже сама была не против зайти дальше целовашек и обнимашек, но надо держать марку, и эти вечно мешающиеся вездесущие подпевалы, слуги и охрана, раздражали. Развлечений было мало. Стабильно веселил Ренли. Рассказами промышлял Силми. Помимо байка жизни начал мне рассказывать теоретический курс боя на мечах. Играть с дочкой Роберта мне не позволяли, то ли боялись, что я ее отравлю, то ли того, что она спросит, кто я такая и почему верчусь с ее папой. Варрис на моих факультативах про сексуальное образование спросил, что конкретно хочет лорд Старк. Я ответила, информации. Назвала все великие дома и от балды три десятка родов. Но это лишь шумовая завеса. Среди этих родов были Болтоны, Бейлиши и Дейны. Болтоны. В каноне Болтоны переметнулись к Ланнистерам и стали хранителями Севера, хотя канонный роб тупил так, что не предать его было сложно. Еще меня волновал Рамси Сноу, внебрачный сын лорда Руси Болтона. В каноне от бастарда-садиста было много проблем. Это можно как-то предотвратить, желательно без яда, ну или хотя бы узаконить свои знания о нем. Но пока этот пацан подрастет, у меня есть время. Главное сейчас, нужно разбираться с мизинцем. Ну и еще хотелось бы понимать, что хочет лорд Эдрик Дейн. А то неудобно получилось, Эддард Старк убил его сына и трахнул его дочь. И папаша едет в столицу разбираться. Нет, можно конечно позвать стражу и секир башка, но такое уже было. Вот безумный король любил родителей Лианны, требовавших справедливости, и что с ним случилось? Тем более Артур Дейн погиб, будем считать, в честном бою. Почти. Трое на семерых. Возьмите его фамильный меч, ваш сын сражался с честью. Хватит ли? На крайняк пройдусь ему по ушам, что Дейн мне искренне сочувствовал, и лишь клятва королевского гвардейца удерживала его от убийства насильника, Ригора. Надо будет расспросить Селми о королевских гвардейцах, насколько был близок Дейн с Ригаром, насчет секса не до Сэшера и Дейн. Ну мало ли, с кем не бывает, дело молодое. Он же ее не насиловал, если что извинимся и заплатим. Я пыталась вспомнить эту Ишару, Лианна видела ее на турнире в Харринхолле. Лианна с ней не общалась, так, видела издалека. Что она за человек я не знала, на внешность, очень красивая. Тут, конечно, есть свои заморочки про девственность до брака. Эх, сюда бы клинику пластической хирургии с восстановлением девственности и увеличением груди, мигом бы дефицит бюджета закрыли. Но объективно говоря, эта Ишара Дейн такая красивая, что ее возьмут замуж и не девственницей, и с тремя внебрачными детьми от разных мужчин. Да и папа у нее, конечно, не гранд-лорд, но Дейны – это один из важнейших знаменосцев Мартилов, ребята не бедные, с которыми не стыдно и великому дому породниться. Я правда не понимала, что у нее там с Нидом произошло. Любовь, подростковое желание попробовать, или она хотела заарканить себе богатого жениха, но я надеялась, что Варис сможет уточнить для меня, что это за люди. Нед ходил с каждым днем все мрачнее. Однажды вечером он решил со мной поговорить, выгнав служанок из комнат. «Нед, что с тобой? Ты какой-то напряженный». Взволновалась я. «Важное дело. Давай я тебе напишу». И Нед пошел к письменному столу. «Напишешь? Ты же со мной в одной комнате». Удивилась я. Нед сел и стал писать. «Варианты? Увольнение по собственному желанию? Хочет в отпуск? К жене? Просто по бабам? Я устал, я ухожу». Нед закончил писать. И постучал пальцем по бумаге, чтобы привлечь мое внимание. Там было написано: «Волнуюсь за малыша Джона. Семья – это главное. Уезжаю за ним. Потом вернусь назад в столицу». Я застыла, пытаясь нечто сказать. Цензурных слов не находилось. «Говорить не надо, напиши». С этими словами Нед подал мне перо и подвинул чернильницу. Хотелось написать нечто матом, но я написала всего одно слово. «Зачем?» Нед на меня удивленно посмотрел и начал писать опять. «Я хотела заняться прогрессорством, да, но чат я не хотела придумывать». Нед начал писать какую-то огромную простынь, что он переживает за ребенка и хочет вернуть его в семью. Я его прервала и написала, что Джон там в большей безопасности, чем в этом гадюшнике, именуемом столицей. Нед не согласился. Я взяла наши записи и сожгла их над тарелкой с водой. Тогда я попыталась воззвать к разуму Неда и начала новое послание. «Давай хотя бы после Великого Совета, а то вдруг Талли обидится и не за нас проголосуют. Ты про жену думал? Нет. Давай хотя бы скажем, что это сын Брандона. По срокам не подходит, но можем чуть позже его привести. Ну или скажем, сына Брандона плохо кормили. Нет, я не буду клеветать на брата. Ну на Бинджина можно? Бинджин живой. Я расскажу ему правду. Он набьет мне морду и мы помиримся. Он меня простит», — написал он мне. Я сожгла очередную партию записок. «Ты дурак», — не выдержав, написала я. «Не то время, не то место. Я человек чести», — письменно ответил мне Нет. Обычно после этих слов рубит голову. «Не выдержала я. Это не обсуждается. Я тебя просто информирую. Завтра я с минимум сопровождающих отправлюсь за Джоном Сноу, за своим внебрачным сыном. Охрану оставлю в начале пути. Жди меня назад недель через 6-8. Ребенок с кормилицей не сможет быстро перемещаться, да и мне надо будет следы запутать. Какой капец. Я все продумала, а он что творит? Что он творит? Как в каноне такого человека можно было десницей короля делать? Давай обманем врагов, убьем Таргариенов, пока Дейнерис не родила Кхалу наследников и не завела драконов. Нет, я человек чести». И Джон снова в него пошел. Его объявили королем Севера, а он лично пошел на переговоры с Дейнерис, вместо того, чтобы родственника послать. Она его встречает на драконьем камне. «Я Дейнерис Бури, рожденная из дома Таргариенов, законная наследница Железного трона, законная королева андалов и первых людей, защитница семи королевств, матерь драконов, Кхалиси Великого Травяного моря, неопалимая, разрушительница оков», — а он ей: «Привет, я Джон Сноу. А давайте теперь все соберемся в кучу и пойдем на переговоры с Серсеей». «Да, с той самой Серсеей, какая септу Бейлора взорвала. Отличный план. Что может пойти не так?» «Понятно, что с Нидом все ясно, он болезненно честный. Но испортить малыша Джона я не дам. Да может быть и Роберта еще можно спасти. В каноне как было? Нет, став десницей короля, приехав в столицу, выясняет, что король – некомпетентный идиот, рога у него не только на гербе, а казна проебана полностью, причем частично в пользу семьи королевы. Благородный лорд уж было собрался причинять справедливость, но не тут-то было. Ничего, предотвратим. Я сделаю все, чтобы этого будущего не было. Даже мечом научусь махать. Только надеюсь, это мне ни разу не пригодится. Я начала ему писать. Нет, как только ты уедешь, все наши враги поднимут голову. Ты уверен, что вернувшись найдешь меня живой и не похищенной опять? А как же работа? Ты понимаешь, что ты поругаешься стал ли прямо перед голосованием? Что твоя жена подумает? Может, скажем, что это сын Брандона? Внебрачный сын будет наследовать после твоих. Хочешь своим признай, но после Великого Совета и коронации Роберта. А если тебя в дороге убьют? А если малыша простудишь? Я все решил. Арвин и Роберт за тобой присмотрит. Я их предупрежу. Охрана усилена. Одумайся. Написал и я. Это ради семьи. Я все решил. Написал нет, встал и отправился к выходу. Как бы помягче выразиться, ты считаешь себя человеком чести, но ты дебил. Но писать это я не буду. Все-таки нет, это единственный человек, который делает для меня что-то безвозмездно. Точно, дебил. Все сходится. Или не дебил, мазохист. Ух, хочу, чтобы мне было плохо. Брошу работу в самый неподходящий момент и привезу жене внебрачного ребенка. Ух, какая это будет боль. Я отловила его у двери, попросила посидеть и подождать. Дождла наши записки. Я таки отпустила Неда, проводила до двери и попросила охрану и служанок меня не беспокоить. Я стала думать. Посмотрела пепел, вроде бы нечитаемо, просто пепел. Для гарантии утопила это в тарелках с водой, потом размазала руками. Мокрая зола, никто не склеит. Съесть бы еще для гарантии, но я столько не съем. Не доесть заставить, заслужил, но не получится. Да еще вдруг у него живот прихватит в дороге, так сойдет. Как объяснить пепел? Ворожила, так, быстро слепим бумажные стаканчики, хоть что-то, типа это подставка под подсвечник, вот и сгорело. Хочу новый абажур, да, а это дизайн-проект, завтра же попрошу мастеров вот так сделать. Ну или вазу такую хочу. С утра я проснулась очень рано, но Неда уже не было. Сначала попросила мне пластилин, буду с Ренли макеты лепить, а то из бумаги вышла ерунда, я их сожгла. Пластилина у них нет, есть нечто вроде глины для лепки, или гончарной глины. Ничего, будем с Ренли лепкой заниматься. Отменила свои посиделки с Дилмартом, позвала Вариса. Я ему рассказала, что Нед выполняет свой хитрый план. Он делает вид, что его нет в городе, а он сам затаился неподалеку. Зачем? Это чтобы враги короны себя проявили, а тогда он их ух, и сразу на плаху. Ну и информацию соберет. Ну и еще у него какое-то важное дело, какое, он мне не сказал. Только вмешиваться в действия Неда не надо. Мы не можем понять величие его разума и только помешаем. Варрис кивнул и продолжил беседу. Из речей Дилмарта и Варриса я пыталась склеить геополитическую карту. Насколько я поняла, поворотный момент – смерть Ригора. В битве на Трезубце сражалось примерно по 40 тысяч с каждой стороны. Победа висела на волоске, но Роберт убил Ригора. Часть бойцов Таргариенов сдались, часть разбежалась. Понять их можно, в местных реалиях государство слишком уж отождествлено с личностью. Со смертью Ригора кто остался у Таргариенов? Безумный король, престарелый и умалишенный, Визирис, ему сколько, вроде 5, много-много лет регенства. Нет, в спокойное время возможно, но когда враг столицу осаждать идет, а Рейла, вообще, прости господи, женщина. Честно говоря, допускаю, что Ригору было умнее остаться с Лианной. Вдруг бы тогда она выжила при родах и сбежали бы с малышом, да и чем черт не шутит, а вдруг бы тогда Таргариены победили в битве у Трезуба. Их главнокомандующий сидел бы в тылу и закидал бы Роберта волнами тел. Ну или Фрей ударил бы в тыл Роберту, желая выслужиться. А даже если бы Таргариены проиграли, принц Рейгар готовится занять трон. Хитрый план по свержению отца. Продолжаем бороться, стоять до конца, вот-вот подмога подъедет. Ну или на самый крайний случай, бежать в вольные города и попросить у них армию для реставрации династии. Вы мне армию, а я вам, полцарство. Ну и все, что награбите за годы войны ваши. Где тут подписать указ, разрешающий рабство в Вестеросе? Но имеем, что имеем. Рейгар убился, а Роберта и число верующих в Таргариенов уменьшилось. Сразу же, под конец битвы при Трезубце Фри объявили, что они за Роберта и даже успели добить кого-то из бегущих Таргариенов. Тейвин Ланнистер отправил войска в столицу, уверенно, если бы Рейгар победил, поместил голову Роберта на пику, Тейвин поступил бы иначе. Но у лоялистов была и другая проблема. Железные острова. К обителям железных островов я относилась предвзято. Бандиты, налетчики и пираты, отморозки даже на местном фоне. Кроме того, я была в курсе восстания Грейджея в вероятном будущем и не ждала ничего хорошего. На момент начала восстания Роберта Баратиона морской трон занимал лорд Криллан Грейджой, которого принято считать мудрейшим из людей, занимавших морской трон со дней завоевания Эйгона. Со слов Дилмарта и Варриса, этот достойный муж пытался держать в узде шайку мародеров и насильников, в смысле своих подданных, и у него даже получалось. В основном, он массово завозил на острова мистеров и воронов, пытался привить закон. Сам не брал себе морских жен, запретить это остальным не мог, но обложил это дополнительным налогом, благодаря чему насилие стало меньше. Нет, святым он не был, убил кучу народа, был трижды женат, имел 9 сыновей от 3 законных жен, 4 из сыновей дожили до совершеннолетия. Проблема в том, что он был стар, очень стар, просто суперстар, старше Эррина. И если в цивилизованной долине Эррин Грандлорд, который сидит и решает проблемы за письменным столом, всех устраивал, то у вечно бандитствующих железнорожденных атаман должен идти вперед шайки, и в бою, и в насиловании пленниц, ну или пленных. А тут еще такая ситуация, везде война, а мы, железнорожденные, не воюем. Давай ты убивай, я граблю. За кого? Хочешь, я за Таргариенов, ты за Баратионов? Завтра поменяемся. Ценой нечеловеческих усилий Квиллан Грейджой не давал своим подданным начать разбой. А это очень сложно, когда ты старый и немощный, говоришь не грабить, а у тебя куча сыновей, старшим за 30, и они хотят пограбить и народ за них. Но как только пришли вести, что армия Таргариенов разбита, их наследник мертв, а флот на другой стороне континента. Ух, ну тут уже не оказать поддержку Баратионам просто нельзя. Это как в моем родном мире объявить войну Германии в апреле 1945 года, быстрее присоединиться к лагерю победителей и поучаствовать в подписании мирного договора. Можно, конечно, и дальше не пускать народ в разбой, в смысле в бой, но тут тебя объявят безумцем и голову срубит. Не поймут такое поведение, это уже не осторожность, это трусость и глупость. На кого напасть? Ясно, что на сторонников Таргариенов, но на каких? Дорн, а что брать? Песок, нет, в замках полно добра, но их еще захвати. Тем более отношения Дорна и Таргариенов ухудшились после того, как безумный король отказался вернуть Илью с детьми в Дорн, что выразилось в том, что не все войска Дорна были отправлены в бой против Роберта, а тут еще их флот в Дорне. А мы не воины, мы пираты, то есть воим там, где проще и добыча больше. Ланнистеры, богатая добыча, только флот ланнистеров прикрывает дом и вся их армия дома. Тогда еще никто не знал, за кого Тейвин Ланнистер. Все знали, что он дома и собирает войска. А против кого, никто не знает. Наверное, даже сам Тейвин Ланнистер. Может быть, даже и против нас, железнорожденных. А вот Тиреллы. Богатый, густонаселенный, цветущий край. Есть чем поживиться и вне замков. Часть армии полегла, помогая Таргариенам. Часть осаждает штормовой предел. Там же и основной флот. На другой стороне материка. Чувствуете? Уже поднимается праведный гнев против подлых драконопоклонников Тиреллов. Тащите больше пустых сундуков и грузчиков на корабли. С кем воевать решили, но как? Нет, от желающих добровольцев отбоя нет, все рвутся в бой, сыновья чуть драку не начинают, кто главнокомандующий? Но вот ты передашь армию сыну, он завоюет славу и добычу, вернется и свергнет папу. Или послушаешь детей и пошлешь все корабли в бой. А пока народ куролесит, к тебе приплывет Тейвин Ланнистер и убьет по наводке детишек. Значит что, нужно возглавлять флот самому, и основные силы оставить прикрывать дом, чтобы было куда возвращаться. Так и сделали. Железнорожденные потопили сколько-то рыбацких судов и пленили сколько-то богатых торговцев, сожгли какие-то села и разграбили какие-то малые городки. Но в устье Мандера им неожиданно дали отпор воины со щитовых островов, которые вступили в бой, устроив вылазку на собственных кораблях. Бой больше походил на ничью, потери Тиреллов были даже больше, только вот Квиллан Грейджой бой не пережил. Не знаю, то ли не повезло, то ли возраст, то ли кто помог из своих. Итог один, его старший сын объявил себя владельцем морского трона и отправился домой вступать в наследство, а братья взяли своих людей и отправились с ним делить наследство. Да, тот самый Бейлан Грейджой, ныне отец 5 детей, включая Ашу и Теона Грейджея, Бейлан Грейджой, который в каноне поднял восстание против Роберта. И что делать? Мной было принято решение не делать ничего. В каноне этот олух проиграл Роберту, проиграет еще раз, мы подготовимся. После победы что делать? Тиона ждет участь заложника, и на курорт имени Неда Старка он может и не рассчитывать. В этот раз заберем у Бейлона в качестве заложников всех выживших детей, даже девочек. Ну и еще что-нибудь придумаю. Нет, был вариант убить главного Грейджея, но, как это предотвратит восстание? Допустим, я велю Варрису послать туда убийц от имени Неда, допустим даже Варрис пошлет убийц, а не меня, и допустим даже они убьют Грейджея, не оставив следов. И что, трон перейдет к следующему брату, а там все хотят грабить и убивать, а вдруг у него талант и он выиграет восстание, тем более, если верить слухам, из всех братьев Бейлон Грейджой наименее отмороженный, но с железнорожденными, безусловно, надо что-то делать. Варианта 2, либо всех убить, либо как-то интегрировать в централизованное государство. Вариант всех убить мне не нравился, потому что это аморальный геноцид, а еще тут полно людей чести, нет, Джимми, Силми, Джон Сноу, которые так и ждут, чтобы убить аморального тирана. А как интегрировать железнорожденных? Нужно им нечто предложить, от чего они не смогут отказаться. Что и кому? Явно не Грей и Джейм. Мной было принято решение придумать хитрый план Неда, такой, чтобы мизинец и Варрис удавились от зависти. Сам Криган Старк вертится в гробу в крипте Винтерфилла, поражаясь, какой у него великий потомок. Если он вертится, может электродвигатель сделать, что добру пропадать. Вопрос, с кем говорить, там все недоговороспособны. Среди железнорожденных, в отличие от северян, я не знала никого, да и вероятность того, что прожженные морские волки будут говорить со мной. Что им со мной обсуждать? Сколько выпили, ограбили и изнасиловали? Хотя есть у меня кое-какая идейка. Для начала так, а потом посмотрим. Но все эти планы это потом. Брат мне подгадил. Еще Варрис мои измышления подтвердил. Как это со стороны выглядит? Вот он привез Роберту невесту, свою сестру. Да, он сказал, что на ней женится, идет подготовка к свадьбе. Сроки все откладываются. А в это время Роберт привозит во дворец своих бывших любовниц и незаконорожденных детей. Это любовь, так выглядит уважение к невесте, говорите, он со своими бывшими не спит, идиоты. Роберт просто подкоп прокопал от своей спальни к спальням его бывших. Даже это обывателю было ясно, любви нет. Брак Роберта и Лианны, политический, союз Старков и Баратионов, а сам Роберт даже не прячет своих любовниц, совсем стыд потерял. Политика. Любви нет, а восстание Роберт начал, потому что взбесился, что взяли его, то есть не из-за любви, а из собственничества. Но вот потом, нет, взял и свалил. Что это? Оскорбился, пропьется и вернется, или он так обиделся на Роберта за неуважение, что решил сменить сторону, соберет там знамена, да свергнет развратника Роберта и сам станет королем, благо поддержка севера и речных земель у него есть. С Тейвином можно и договориться. А что, был мастером над монетой, понял, что государству конец и свалил войска собирать или заключать секретный договор. Вот будет великий совет, поддержит Старка, а Роберта на свалку истории. А что, с Мартеллами он не ссорился, дочке Тейвина Ланнистера не отказывал. Все сходится, надоело быть вторым номером. Эти слухи я узнал от Варриса. Сразу рванула проверять. Нет, спрашивать у солдат в коридорах глупо. Рванула к Аррену. Он же десница короля. Джон Аррен подтвердил наличие легкого непонимания поведения Эддарта Старка у всех и общее брожение. Значит, надо что-то делать. Объявили, что отсутствие недосвязано с делами государственной важности. А союз Баратионов и Старков вопрос решенный. И в доказательство этого мой брак с Робертом переносится на пораньше. Свадьба состоится не после коронации, которая ранее должна была состояться после захвата драконьего камня Станнисом и даже не после победы Роберта на Великом Совете, а прямо до Великого Совета, месяца через 3-4, как приедет достаточно гостей и нет вернется. Народ вроде бы подуспокоился, да и Роберт порадовался. Я же стала вместе с Ренли и Лизой интенсивно готовиться к свадьбе, наряд, цветы, меню, развлечения и прочее, ух, это очень весело. Под видом женской придури я пыталась протащить максимальное количество современных идей, например, обои. Здесь обоев не было. Обклеить стены бумагой, бумагой с рисунком, или сделать обои из шелка, обязательно. Долго объясняла поварам, какие кушанья желаю. Тут были пироги, но не было пиццы, они ее быстро освоили. С макаронами было сложнее, но пусть работают. Аналоги пельменей тоже у них стали получаться, хотя это называли маленькие вареные пирожки. Главное, это маскировка. Проста женщина хочет доказать, что она не дешевка и хочет роскошную свадьбу. Кто в таких условиях догадается, что это шумовая завеса? А еще была Лиза Арин, это вообще супероружие массового поражения. Я просто мужик в юбке, а вот Лиза, это настоящая женщина. Мне сразу расхотелось с ней дружить, но улыбаемся и машем. У нее есть суперсила. Обсуждать фасон рюшечек на любом платье по полдня, вид при этом имея настолько вдохновенный, что куда там Роберту, планирующему месть выжившим Таргариенам. Если бы не возможность переключить ее модный разговор на дебаты о цвете ниток с Ренли, я бы в нее чем-то запустила, поговорила с Лизой, день свободен. Нет, я изначально была против отношений с Робертом, но тогда я думала, что он напустившийся алкаш, этакий канонный вечно пьяный колобок, который трахает все, что движется, а что не движется, шевелит и трахает. Но нет, опуститься он не успел, как и разжиреть и состариться, а новость, что Лианна жива, его окрылила. Внебрачные дети, а у меня вообще законный сын от его злейшего врага, так что молчим и не ворошим прошлое. Конечно, хотелось большой любви, но у Лианны была большая любовь, Ригар, принц на белом коне, и как, понравилось. Тем более, я тут никого не люблю, а Роберт старается. И собственно зачем ему отказывать? Отказался от выпивки, отказался от шлюх, ради меня, в смысле Лианны, войну выиграл. Какого хрена мне еще надо? А любовь, я постараюсь Роберта полюбить, он вроде бы хороший. Так что выпрыгиваем из мечтания и занимаемся реальной жизнью. По идее, великий совет, событие уникальное. Приехать в столицу, если спешить, можно от Винтерфилла дней за 50, но великий совет — это же такое событие. Нужно ехать с помпой и не дай бог ты будешь выглядеть беднее, чем сосед. А если ты великий дом, то отправляться в путь, имея меньше 1000 сопровождающих, это, ну, вообще не камильфо. Примерно как в моем прежнем мире на свадьбу одеть шорты, носки, сланцы и прийти на церемонию так. Все разрешилось не так уж и плохо. Основной итог – перенесение свадьбы на пораньше. Я велела великому мистеру придумать, как снять с меня швы, но он отказался это делать без неда и без анестезии. Я решила подождать, пока нет вернется. Насчет же анестезии в местных реалиях – маковое молоко. Становиться наркоманкой мне не хотелось. Хуже, чем при родах, не будет, потерплю. Каждый день теперь меня допрашивала Рин на тему, где нет. Я говорила, что он мне ничего не говорил, но, вероятно, его некоторое время не будет в столице. У него важное дело. А Рин охреневал с каждым днем все больше. Дел немерено, а ключевой чиновник свалил. Нет, ни по бабам и ни на охоту, чтобы через день вернуться, а неизвестно куда и насколько. А Рин жаловаться Роберту. Я навязывалась за компанию и успокаивала своего Баратиона. Роберт великодушно прощал Нида, а вот Рин, судя по выражению лица, нет, благо погоню высылать не стали. Делаем вид, что так надо. Да ладно, вот у нас поход флота на Драконий Камень задерживается, пусть Станнис разруливает. А Рин? Попросить Дилмарта подлить ему больше возбудителя, пусть затрахивает в прямом смысле Лизу, а не меня в переносном. Все, казалось, шло совсем неплохо. Но через несколько дней мне пришло письмо от Кейтлин Старк, так, что там, дежурный обмен любезностями, предупреждение, что она вместе с отцом едет в столицу, и вопрос, почему Эддард Старк не ответил на письмо ее отца. Я стал разбираться. Мне удалось выяснить, что первое письмо от лорда Талли Старку не дошло. Не знаю, то ли заговор, то ли ворона в пути сожрал сокол. Второе письмо пришло уже когда Нет уехал, и назначенный главным в отсутствие недосолдафон даже не стал его открывать и мне отдавать. Короче, совместными усилиями нам удалось победить. Тут я как представитель рода Старк, король и десница. С нас потребовали письменный приказ с печатями, но письмо мне в конце концов выдали. Я его прочитала и чуть не грохнулась в обморок. Хастерталли, верховный лорд речных земель, собирает своих вассалов, чтобы с помпой явиться на Великий Совет. Но вассалов много, им нужно собраться и пышно и с достоинством ехать. А он с дочерью и сыном лорда Старк поедет вперед, чтобы лично убедиться в беспочвенности слухов о супружеских изменах Эддарта Старка по отношению к его дочери. Наверное, у меня был слишком расфокусированный взгляд. Роберт вырвал у меня письмо и прочитал про себя. «Чушь, нет святее монаха», — ответил Роберт и вернул мне письмо. А я представила эту картину. Приезжает Хастерталли в столицу, а тут на него сваливается ворох фактов, Нет по борделям шляется, месяцами не бывает на работе и многое другое. В таверне ему бухой лорд Дейн жалуется, что Старк трахнул его дочь. Тут еще подходит Тайвин Ланнистер и говорит, что его дочь тоже наверняка трахнул. Нет, Старк, а тебе, Талли, вообще повезло, на твоей дочери он хоть женился. Хастер Талли сомневается, но тут приходит Силми и на мече своей честью клянется, что Эддард Старк – воплощенное зло. Варис подхихикивает и кивает, протирая стакан, а официанты рассказывают, что его дочь Лизу тоже трахнул. Нет, Старк, а когда его за этим поймал ее муж, Старк его еще и побил. Бедный лорд Десница. А тут еще Нет торжественно въезжает в столицу со своим бастардом и говорит, что его малыш будет жить с ним во дворце. Бедный Хастер Талли и его дочь. Нет, конечно, входить в стадию отрицания можно всегда, верую, ибо абсурдно. Но что это за ужас? Как это могло произойти? Походу на Великом Совете будут обсуждать не коронацию Роберта Баратиона, а распутство Эддарта Старка. Ничего, он даст взятку мастеру над законом Станнису Баратиону и его оправдают. Может быть, все не так и плохо, надо что-нибудь придумать, у меня больше месяца форы, я справлюсь. Вернувшись в комнаты, написала письмо Кейтлин, что Нет самый достойный человек на свете, хотя длительно подвергался дурному влиянию Роберта. Роберт пил, гулял, свозил домой внебрачных детей, а Нет взывал к его совести и только недавно сумел достучаться. И вообще, все нападки на Неда пошли только после того, как он стал мастером над монетой. Совпадение? Не думаю. Завистники, интриганы, казнокрады. А ваше первое письмо мы не получили. Наверное, заговор, чтобы рассорить роды Старк и Талли. Не знаете, кто за этим может стоять и кому это может быть выгодно. К сожалению, сейчас Нет ни на связи, он выполняет какое-то важное поручение, какое мне не сказали. Может быть, Роберт знает, или Арен. Я была в стрессе, но ничего страшного не происходило. Мне даже написал Бенджин Старк. Я, честно говоря, опасалась всякого, вроде мятежа или самоволки в ночной дозор, но он написал, что выполняет роль управляющего, ключевые решения принимаются по решению лорда Старка. Ночному дозору будет оказывать помощь прямо из Винтерфилла. Сам жениться в новых реалиях он не против, у него пока никого нет, единственное, местные девушки его не цепляют. Про Великий Совет ни слова. Наверное, письмо было отправлено им до того, как новость до него дошла. Тут, насколько я поняла, по-хорошему всем надо явиться на Великий Совет и проголосовать, всем лордам в смысле, но существовал вариант делегировать свой голос кому-то, то есть за тебя проголосуют по доверенности, хотя этим старались не злоупотреблять. Надеюсь, Бинджин проголосует как надо, хотя скорее всего он просто делегирует свой голос Неду, оставшись в Винтерфилле. Стоп, а у него вообще есть голос? Я копошилась в памяти Лианны. Пусто по этой теме. Надо книги полистать, а лучше Дилмарта спросить. Тут оно как, голосует только аристократ-землевладелец, и система какая, у всех по одному голосу, или у условного Тайвина Ланнистера 100 голосов, а у его вассала 10, от земли, богатства, армии зависит, надо уточнять. Вообще, хочу что-нибудь вроде скайпа. Правь семью королевствами онлайн, рабочий стол, приблизить, увеличить, переместить, отправить Серсию Ланнистер в корзину, гиперссылка для Тиона Грейджия, удалить иных, сохранится. Ну и радио с телефоном хочу, тут логистика просто спятить. Допустим, хочу я узнать, что нового в Империи идти. Это значит, нужно туда послать корабль. Год туда, год обратно. Моряки вернутся и расскажут, что там нового. Если вернутся, если не утонут, их не убьют пираты или не дезертируют. Иными словами, казалось, все не так уж и плохо, наладилось и без Неда. Новых убийств и отравлений не было, как и внезапных событий, хотя, может, мне просто никто не докладывал.